Ретроспектива. Танковый полигон в Подмосковье. Где-то месяцем раньше. Вы пока отлично справляетесь с заданием, товарищ Малышев. И за такое короткое время... Товарищ Сталин, нам очень помог задел, оставшийся от Т-34М. Торсионную подвеску взяли от КВ-1С, переделав на катки большого диаметра. Трудность доставила лишь коробка передач, абсолютно новая для поперечного расположения двигателя, но мы сделали. Ну, а гитара, по сути, та же, что была еще на БТ, только большего размера. А вот только башня пока осталась старая, а хотелось бы... Товарищ Сталин, нам не было предоставлено образец 85-миллиметровой пушки. А значит, абсолютно неясно, какие посадочные места, крепления, приводы наведения, да просто размер казенника. Делать же просто. Более широкий погон не дало бы никаких плюсов, зато потребовало бы лишнего времени. Поэтому в качестве исключительно временного решения было принято пока использовать стандартную башню с Т-34. Временно. Говорят, нет ничего более постоянного, чем временное. Сам танк Т-34, если помните, был как временный до постановки на конвейер Т-34М, который, впрочем, должен был включить многие технические новшества этой вот машины. По корпусу и ходовой все сделали? Так точно, товарищ Сталин. Топливные баки перенесены в моторный отсек, из надгусеничных полок отделены от экважи броневой переборкой. Боевое отделение, заметно просторнее, находится в центре корпуса, меньше качает. Лобовой лист мехвода монолитный, толщиной 100 мм, как на КВ. Под наклоном в 60 расчеты показывают, что должен держать немецкий 8,8 с полукилометра. А смысл, если башня не держит? А по статистике почти 60% попаданий приходится в башню, а не в корпус. Такое понятие, как экран местности, вам знакомо? Что по башне нового типа? Стараемся, товарищ Сталин, но трудности. Цельнолитая полусфера с бортами большой толщины. Как только будет пушка 85, успеем. А вы постарайтесь успеть. Вы понимаете, что это значит? Толщина брони в 120, 150, 200 миллиметров. Как вам танкисты благодарны будут? Ладно, будем считать, с первым этапом задания вы справились. А скажите, к какому классу будет принадлежать этот танк? По массе средний, товарищ Сталин, а по броневой защите и некоторым элементам конструкции тяжелый. Однако, насколько я помню, такого класса полутяж у танков нет. Каким вы видите место этой машины в системе советского бронетанкового вооружения? Ну, судя по техзаданию, это будет массовый средний танк на смену Т-34. Хотя, по характеристикам, выходит, что старая классификация танков по весу уходит в прошлое. Тяжелые и средние сливаются в один класс, ну а легкие останутся лишь как база для САУ или, например, плавающие. Один класс? Это будет, но не скоро. Вы ведь хорошо ознакомились с переданными материалами по новым немецким танкам. С «Тигром» все ясно. Тем более вы его руками трогали, разбирали, ну, а другой их зверь — «Пантера». По замыслу — средний танк, взамен у четверки, а по сути, по весу, по стоимости — тяжелый. А значит, никак не могущий быть массовым, и вооружен для своего веса явно слабо. То есть на роль тяжелого танка качественного усиления тоже не годится. Это место у немцев прочно занято «Тигром». Ошиблись тут немцы по-крупному, сделали такого же полутяжа, ни то, ни сё. Нет, товарищ Малышев, это ни в коей мере ни в укор ни вам, ни этой машине, а всего лишь, чтобы вы поняли. КВ был хорошим танком когда-то, но сейчас и пушка, и броня у них, по сути, такие же, как у Т-34. Знаю, что броня чуть толще, так немецкие пушки все равно пробивают, а вес и цена больше. Так зачем он нужен тогда? КВ-1С еще в большей степени. Облегчили, но все равно тяжелее и дороже. Вы правы, товарищ Малышев. Будут когда-то единые танки, но лет через 20. А пока тяжелый танк на поле боя нужен, вот только пушка у него должна быть мощнее, и броня непробиваемой. Ну а что вес и цена, так немного их и потребуется в сравнении с массовым танком. Вот только проекта такого танка у нас пока нет, разве что в очень отдаленном заделе. А завод у вас огромный. Танкоград. Вот чем руководствовалось правительство, поручая вам временно перейти на выпуск средних танков? Средних, но не Т-34, поскольку 34-ка тоже немного устарела. Трансмиссия, подвеска, а главное — броня. Нет сейчас на фронте пушек калибра 37, значит, настало время ее заменить. Чем? Т-43, что мы смотрели, хорош. Главное, что уже может идти в производство. Заводские испытания прошел. 60% его деталей от Т-34, что огромный плюс. Но вот резервов для модернизации не имеет, а это громадный минус. Какие у него, по большому счету, преимущества перед Т-34? Только чуть более толстая лобовая броня, которая все равно не защищает от новых немецких пушек. А вот Т-44, в отличие от Т-43, имеет большую перспективу из-за более прогрессивной компоновки с поперечным расположением мотора и может в дальнейшем нести пушку не только 85, но даже 100 миллиметров. Так что выгоднее нам, товарищ Малышев, два раза переходить на новую продукцию или один раз чуть подождав, пока на фронте и Т-34 справляются до весны следующего, 43-го года. И где в итоге мы получим больший выпуск по количеству, больший процент выполнения плана? А ведь план это свято. Не допустить снижения количества танков на фронт. Вот почему серийные заводы Нижний Тагил, Сормово, Омск экспериментами заниматься не должны. А вот вы, вроде как внеплановые, сумеете. Тем более у вас опыт работы есть и с торсионами, и с толстой броней. Вот почему вторая часть вашей задачи — это довести изделие до совершенства. Пушка 85, чтоб кошек била. Башня полусфера и по мелочи, что я вам в задании указал. Ну а третья часть — отработать технологию, добиться, чтобы эти машины были по стоимости и трудозатратам, как Т-34, и передать технологию тем, кому серию гнать, с учетом будущей модернизации. Оборудования не хватает, уже заказано, из Америки к вам плывет. Еще что-то надо, Составьте заявку, не стесняйтесь, закупим. Готовьте этот танк к массовому производству. Под маркой, но пусть будет Т-44-76. Когда сделаете все по полной, будет просто Т-44. Я, народ и партия очень надеются, что к лету следующего года успеете. Пушки, правда, пока еще нет, но я с товарищей Грабина с Петровым спрошу, что тянут. По временно выпускаемым Т-34, пока этот красавец испытания проходит. Вижу, все замечания вы учли, это хорошо. Коробка передач, пятискоростная, воздухоочиститель, мультициклон, командирская башенка. Фронт будет очень рад. Дальше у нас что? Самоходные установки на базе Т-34. Та, что слева, с гаубицей 122. Крепление в рамке. Первый образец был на тумбе. Так спешили, что вместе с родным лафетом в танк запихнули. В середине с зенитной пушкой 85 истребитель танков. Когда получим танковую, этого калибра поставим взамен. Справа со 122-миллиметровой пушкой Д-25, сделана на основе корпусной А-19. Для усиления танковых частей при прорыве сильно укрепленных полос обороны. А вот может ли она сходу стрелять? Нет, товарищ Сталин, только с места. Трансмиссия не держит. И так уже поставили дульный тормоз, чтобы снизить отдачу. Еще затвор клиновый, а не поршневой, для увеличения скорострельности. Большего выжать никак не удалось. А схода, если только на шасси КВ поставить. Но в тех заданиях было категорически указано, на базе Т-34. Посмотрим. Дальше. Объект ОСА-57, он же под шифром «Барбос». Поскольку 57-миллиметровой противотанковой нам не дали, поставили обычную ЗИС-3. Ходовая от Т-60, наклонный лобовой лист, толщина 45, как на Т-34. Из плюсов, что легкая, подвижна, силуэт очень низкий, если щитки откинуть. И таких на освободившихся мощностях от выпуска Т-60 можно делать много и дешево. Но это уже не нам, а товарищам с газа решать. Мы готовы им передать всю техдокументацию и оснастку. Из минусов, что защита слабая, фактически лишь от пули и осколков, а сверху открыта совсем. Расходный материал для истребительно-противотанковых. Но если Грабин сумел сделать ЗИС-2 и ЗИС-3 на одном лафете, здесь допустима постановка 57 мм вместо 76, без изменений конструкции, а лучше даже не в заводских условиях. Так точно, товарищ Сталин, хотя стрельбой 57 мм мы не проверяли, только ЗИС-3. Принимается. Дальше что? Она же в плавающем варианте. Тут все просто. По сообщенному нам техзаданию сделать стыкуемые спереди и сзади понтоны японского образца. На свой понтон состоит, в свою очередь, из двух половинок, соединенных по оси машины. Это дало еще и место для ствола пушки. При выходе на берег понтоны сбрасываются без выхода экипажа из машины. Добавлен лишь винт в колодце с отбором мощности и откидная труба, воздухозабор. Так, Сталин вспоминал описание японского танка «Ками», послужившего прототипом, лучшего в своем классе в эту войну, конструкция которого, в частности, позволяла доставлять его на палубе подлодки при погружении на не слишком большую глубину. А как у нее с мореходностью? С водонепроницаемостью? Если, допустим, под воду погрузить. Не проверяли пока. Реку переплывают хорошо. На в море, на волне. Отправьте, проверьте. Дальше что? Самоходная установка Су-76 с движками последовательно, согласно техзаданию. С ней все просто. Ходовая от Т-70, бронированная рубка ЗИС-3. В отличие от первого варианта, где двигатели параллельно, на этот раз все работает нормально. Нормально, нормально. Дожили. Товарищ Сталин должен сам конструкторам указывать, что им нужно переделывать, чтобы заработало. Это я к тому, чтобы не обижались, что товарищ Сталин хорошие машины зарубил. Т-43 и КВ-13. Вот что-то мне говорит, что 44-й намного удачнее и перспективнее 43-го будет. Вспомните еще после мои слова. Но из КВ-13 мог бы выйти хороший танк. Мог бы. Года через два. И уж точно не средний, а тяжелый. А воевать нам нужно сейчас. Когда закончим задачу, чем вам послезавтра придется заниматься. Когда Т-44 уже в массовую серию. А пока повторяю. Зачем нам тяжелый танк, который средний ни в чем не превосходит, кроме цены? Дальше у нас что? Объект «Тюльпан». Тяжелый самоходный миномет. Сделали пока малую серию. 36 единиц, что составляет 3 полных дивизиона. Предполагаются войсковые испытания на Ленинградском или Сталинградском фронте. После показа Малышеву под роспись передадут папку с надписью на ней рукой Сталина «Танк Победы. Задание на послезавтра». Внутри будут материалы, описания, схемы, чертежи по танку, в знакомой нам истории, носившем имя ИС-3. Полченые с дымом, примите ты прицел суровый бог войны. Артиллеристы палят на приказ, артиллеристы зовет начать на нас. Из многих тысяч батарей за слезы наш материй за нашу родину. Красноармеец Степанюк Алексей Сидорович, Сталинград, 30 ноября 42 года. Артиллеристы, Сталин дал приказ. Нет, мы не артиллеристы, мы пехота. А поработать сегодня пришлось грузчиками. Ну, совсем как до войны. На Волжской пристани ящики таскали. Минометы эти новые, калибр 160, мы уже видали. Очень хорошая вещь. Весит, как дивизионная пушка. ЗИС-3. Вдвоем катить можно, по ровному месту. А снаряд, как у гаубицы. И места занимают мало. Везде встанут, и звук выстрела у них тише. Значит, фрицам труднее засечь. Но это... Въезжает в балку, ну, вы представьте, танк 34-ку, у которой вместо башни приделали наверх здоровенную трубу с плитой сзади. Въехали такие 4 штуки, остановились, трубы сначала назад откинулись, плитами в землю уперлись, а затем переломились у основания, как охотничье ружье. Артиллеристы там же, на танке верхом, стрелу крановую раздвинули, установили на борту, и оттуда, где у танка башня должна быть, мину подают огромную, размером с осетра. Как ствол загнали, он сразу наверх поехал, встал почти вертикально и ба-бах! Настрелялись по десятку выстрелов, быстро свернулись, уехали. а фрицы не отвечают. И со снарядами у них не густо уже, в котле. И засечь миномет из оврага стреляющий трудно. Вот наши и обнаглели. Зачем после каждого удара позицию менять, если пристрелялись уже? После полудня едут снова. Те же самые и еще ЗИСов трехтонок штук 8. Тут роты наш подбегают, всем подъем, кончай кемарить, приказ минометчикам помочь. Пошли, раз приказано. И любопытно было эти штуки вблизи посмотреть. Да уж, работенка. Сначала они тем отстрелялись, что внутри, под броней. Ну а после ЗИСы в укрытие, это правильно, не дай бог обстрел. Один подъезжает, мы борт откидываем, ящики на землю, вшестером взяли и к тюльпанам. Это название такое, самоходный миномет «Тюльпан», калибром 240. Они стреляют, а нам успевали штаскать целой ротой. Все 8 машин так и перекидали. Устали, ох, но это ничего, мы-то утомились лишь, а вот фрисам сколько на головы-то прилетело. Если каждая мина по 1,5 центнера почти, 140 кило, а значит, нам легче будет, если завтра в атаку идти. Выходили на берег тюльпаны, на Приволжский берег, на крутой. Полигон под Рязанью. Ты выпей, легче будет. Тварей, конечно, жалко, не фашисты ведь, но... Лучше уж овцы, козы, собаки, чем души человеческие. Когда тут начиналось все, еще недавно, в сентябре, даже красиво все было. В самом деле, поставят что-то посреди поля и взорвут. Облако вокруг цветное, а спецы-ученые, которые над нами, смотрят, записывают и даже кино снимают. Размер его, форму. Как быстро рассеиваться в тихую погоду, в ветер, когда холодно или теплее, сухо или мокро, метеоусловия различные, по-ученому говоря. И взрыв совсем слабый был, пшикнет только, и облако над землей стелется, во все низины заползает. Затем начали бомбы сбрасывать и снаряды пулять, и так же смотрели. А что будет, если 2-3 рядом смешаются или нет? Разных цветов. Вот зрелище-то. И тоже не взрыв, а пшик, слабый совсем, не страшный. На празднике, в честь победы будущей, красиво, наверное, станет, если дымы такие разноцветные. Особенно если придумать, чтобы они наверх поднимались, как настоящие облака. А вот после взрывы пошли уже. Иногда так долбает, даже издали страшно смотреть. Сначала тоже заряды были, установленные, но как-то очень быстро на стрельбу и бомбежку перешли. Сила различается очень заметно. Так, наверное, разные калибры стреляли. Сначала просто в поле, без мишени, а после потому, что мы построили. Не мы одни, тут еще 2 саперных роты были. Теперь подновлять и нас хватает. Траншеи, блиндажи, дзоты, даже бетонных дотов пара. Пушки, танки в окопах и просто стоят. И повсюду, ну, там, где по жизни фрицы бы сидели, живность перед делом привязываем. Даже в танке внутри, там собак сажали. Вот только кошек ротный наш запретил. Но сдвиг у него на этом, что кошка — это дома символ. А может, и правильно, хотя этот грех на душу не брать. Ну, и вот так, как ты видел. Взрывы и спецы идут смотреть. И мы с ними. Завал же разобрать надо. Эти штуки, если рядом рванут, дзот буквально в труху. Но нам после по новой строить. Хотя странно, даже чуть поодаль, где вроде и не задело уже, живность мертвая. Причем на тушках тоже незаметно ничего. Как и в танке, цел совсем, а внутри собаки мертвые, на местах экипажа. Причем, что обидно, даже баранинкой не разжиться. Туши все у нас забирают и возят куда-то, изучать, что ли. Да нет, не бойся, тут все и спецы, и начальство без противогазов ходят. Не видел ни разу, чтобы с ними, значит, отравы никакой нет. Причем, чем дальше, тем больше. Каждый день взрывают, а теперь даже по нескольку раз. А нам восстанавливай. Ну, все лучше, чем на передовой. Хоть на голову не падает ничего. А дело для фронта, для победы делаем важное. Сам слышал, как главный из спецов нашему ротному говорил. Довольный, что выходит все как надо. Тополиный пух, смесь номер 9. Один раз проболтался, видно, что-то прокись этилена, но... я тебе этого не говорил. Тут меньше знаешь, спокойнее спишь, а особисты вон рядом. А твари еще жалко, сколько их мы загубили. Моя воля, так я вместо собак фашистов пленных бы привязывал. Эй, ты тут гуманизм не разводи. Знаешь, как они с нашими? А про ихний план ОСТ читал? Родители у меня на Полтавщине остались. Как там они сейчас? Так что, будь я генералом, приказал бы фрицев пленных туда. И пока они все не кончатся, чем паек на них тратить, задаром кормить. Ну вот, зовут. Значит, сегодня еще раз будет. А нам успеть сейчас, порушенное, восстановить.